По-своему, этим качественным тычком в спину, после которого мы наконец перестали ползать на четвереньках и крепко встали на ноги и научились смотреть на шаг вперед, стал инцидент с первым. И вот теперь, когда надобность в надсмотрщиках отпала, а первый вновь стал самим собой, Рыжий отправил их домой. Сам он не был ни первым, ни суперпервым, он был тем, кто отправляет по мирам наблюдателей. А эмиссаром на замену первому, коим его считали присланные, оказался монолит, создавший вокруг себя группировку. Так почему же монолит подчинял себе людей, а в конце и вовсе отправил их на убой? Посмотрев, как солнце скрылось за горизонтом, я поднялся и отряхнул руки. Тут есть и моя вина. Остался сидеть и смотреть на темнеющий горизонт Рыжий. Я специально отправил его под саркофаг, выбрав путь долгий и тернистый, но зато эффективный. Даже я проявлялся в вашей плоскости несколько месяцев, что уж говорить про представителей. Помимо этого, мне нужно было, чтобы о нем не знали артефакты, как ты их называешь. И чего себе не знали? Я грустно усмехнулся. Прогремел на всю зону. Главное, что при этом никто так и не догадался, что представляет собой монолит на самом деле. Но людей, я глотнул воздуха, людей зачем было на убой гнать? К сожалению, близость к первому имела и обратную сторону. Рыжий немного помолчал. На раннем этапе проявления монолит впитывал в себя идеи первого, находящегося в коме, и воплощал в жизнь на оказавшихся поблизости сталкерах. И не надо всю вину сваливать на одни плечи. Если бы вы дали им пройти, предоставили бы место для обитания, то сейчас мы с монолитом занялись бы их излечением. Так что... Я подождал какое-то время, ожидая продолжения, но так и не дождавшись, решился на вопрос, от ответа на который зависела наша с Сонькиной дальнейшая судьба. Да что там говорить, судьба всех сталкеров. А что теперь будет с зоной и со всеми нами, кого второй и иже с ними подсаживали на артефакты, словно на наркотик? Зона умрет, как приговор вынес Рыжий и тоже поднялся. Не сразу, но умрет. Будет постепенно уменьшаться, становиться безопаснее и скучнее. За этим процессом я оставляю наблюдать монолит. Он будет продолжать создавать некоторые артефакты, но все реже и все бесполезней. Думаю, отсутствие адреналина и артефактов со временем приведет в чувство всех сталкеров. А с ним не будет того же, что и с первым? Может, хватит наблюдателей? Ты не понял. Рыжий в упор посмотрел на меня. Монолит будет наблюдать не за вами в зоне, а за самой зоной, чтобы не всплыло никаких нежелательных процессов, которые я мог в спешке упустить. Кстати, мне так и не удалось поблагодарить его. Я потянулся и зевнул. Тяжелый день все настойчивее требовал долгого отдыха. Скажи ему за меня спасибо. Он появился в тылах у первого как нельзя вовремя. И за меня. Сзади тихонько подошла Сонька и, обняв меня за плечи, поцеловала в макушку. Обязательно. Рыжий хитро прищурился. Кстати, я тут рассказывал о судьбе сталкеров, но вы-то уже избавлены от зависимости к зоне. Так может, есть какие-нибудь пожелания? Из-за разряда «все что угодно». «Может, виллу где-нибудь на Мальдивах?» — полюбопытствовал я, повернувшись к Соньке. «Лучше где-нибудь в глубинке, у озера», — сморщила она носик. «Дом из вековых кедров?» — невинно поинтересовался я. «Да», — Сонька удивленно уставилась на меня. «А как ты догадался?» Я лишь загадочно усмехнулся и поднял голову вверх, радостно глядя в чистое небо.